Мы начинаем очередной урок. Шлавы Асулам, 88. Страница 61, строчка 16. Зегу Каналь. Я сразу же приступаю, потому что вы тут же изучали прошлый урок. Идем дальше. Зегу Каналь. Гайну, шаколь эйле дварим, нихлалим, аматарат абия, аникрет рецоно легитив 17 ленивраав. Точка 16. Зегу каналь, это как сказано выше, то есть все, что Тора нам обещала, все, это все, как сказано выше, то есть Гайну, то есть шеколь эйлы дворим, что все эти вещи, все, что Тора нам обещала, продление жизни, продление, имеется в виду, настоящей духовной жизни, и тоже и физическое, и все, в здоровье, в радости и так далее. И другие вещи. То все это вещи, которые, он говорит, нихлалимба матарата брия, которые включаются в цель творения. Аникрет рационологитив 17, которая цель творения, которая называется его желание делать добро его, своим, его творением. 17. После точки. Шеколь зе эйну яхоль лаво леганивраим митаам каналь. Шегу иньян шинуй цура мигаборе. 18. Шегу рецуно легашпия. Леганивраим рецунам лекабель летох решутам. Выше зе никра пирут баруханиют. Точка. 17. После точки. Шеколь зе эйну яхоль лаво. Что все это добро, все, о чем Тора обещала, и все, что есть в цели творения, что все это не может прийти к творениям, по той причине, как сказано выше, шигу иньян шинуй цураби, а буре, что это аспект различия свойства с Творцом. Только вот этого нам не хватает. 18. Шигу рецоно легашпия, что он, Творец, он желание отдачи. Ваневраим, в то время, когда творение рецонам, их желание лекабеле то хорошо там, получить в свою территорию. Вэшэзэ никра, и вот что вот это называется, их желание получить к себе только в свою территорию, что это называется пирут в барухании, это называется отделение в духовном. Таким образом, человек себя отделяет от пуповины, от источника жизни. Пуповина, то есть через от Кава 19. Кав это в Адам Кадмон, а уже от Ацилута мы получаем уже три линии. Управление в трех линиях. Правая, левая и средняя. Хесед Гвура и Хесед Дин и Рахамим. Хесед с правой стороны, милосердие, с левой Дин. Строгость закона и средняя линия рахамим, милосердие. Умизе йоци лану иньянше негама де кесуфа. А из этого вышел для нас аспект негама де кесуфа, арамейское понятие, хлеб стыда. Двадцатое. То есть хлеб стыда, то есть чтобы человек не ощущал вот это, то, что он получает как бы милостыню от Творца. Поэтому было вот это введено таким образом свыше, что человек не может, если он не соответствует по свойствам свойству Творца, то он не получает света, чтобы не было у него, у человека, вот этого ощущения, что он милостыню получает. А потому что, когда человек уже работает на отдачу, то он отдает, ему нечего стесняться, ему нечего стыдиться, что он получает что-то сверху, как бы, ради себя. Двадцатое. Влифнейзе мухрах легиот гастара. А прежде этого, то есть прежде вот этого, прежде этого должно, обязано быть сокрытие. Вот это и есть сокрытие, чтобы не было ощущения вот этого хлеба стыда. Двадцатая строчка после точки. Айну. Шаэйн ашефа эльон. Анихваль баматарата брия. Яхоль 21 легаир. Что означает это сокрытие? То есть, айну. Шаэйн ашефа эльон, что высшее изобилие, то есть свет высший, Анихлальба Матарата Брия, который включается, включен в цель творения. Яхоль Легаир не может, что он не может. Оно, это изобилие высшее, оно не может светить творению. Понятно, из-за различия по свойству. Все в духовном это связано, оно базируется на совпадении или различии по свойству. 21 после первой точки. Ватам. Бигдей шиехье маком лепхира. Точка. Он поясняет нам, почему же это сделано там. И смотри, как он говорит нам, что это по той причине. Бигдей шиехье маком, чтобы было место свободному выбору. И без этого не было бы свободного выбора. Если бы нам все раскрыли, сразу показало, что если ты что-то делаешь, какую-то заповедь, и сразу же получаешь на месте вознаграждение, то не было бы никакого свободного выбора. Мы не были бы творением. 21 после первой, после второй точки. Омизе новея ма шеану роим. Баулам астарат по ним. 21 после второй точки. Умизенове, а из этого проистекает то, что мы шеану руим, что мы видим баулам в мире, астарат по ним, сокрытие лика. Сокрытие лика Творца. То есть, что он не светит как бы нам. Всегда есть свечение лика, но когда нет соответствия по свойствам, то это получается как что уходят эти как бы эти лучи, они не воспринимаются нами. Двадцатая строчка. Визегу шамар Давида Мелах. Алаф ашалом. Иней Эйле решаим в шилу и улам и сигу Хайл. Вышалвей, неправильно я произнес, вышалвей олам и сигу хайл. 22 строчка. Везе гу шамар Давид апелах. И это то, что сказал царь Давид. Алав хашалом благословенной памяти. Благословенной памяти. Он сказал это в Тегилим. Он сказал это в псалме Айн Гимель. В 73-м псалме. И ней, эйлер и шаим, он говорит, смотри, вот эти, они злодеи. Вы шалвей олам, а те, которые шалвей, означает безмятежные. Те, кто в мире безмятежен, и сигу, хайл, они постигли, достигли силы. Двадцать три. Бессмятежный означает, что работающий на отдачу. А отсюда только и безмятежность получается только из... Проистекает только из этого. Никакой безмятежности не может получиться. Я вам сейчас говорю, это практическая вещь. Безмятежность, она появляется только тогда, когда изнутри настраиваешься на то, что ты идешь выше знания. Лемала миада. Верой выше знаний. Вот только вот это дает безмятежность. Это не уход от реальности, как религия делает. То есть религия это ниже знания. А здесь, несмотря, что означает выше знания? Несмотря на то, что мой разум говорит мне, что ж ты делаешь? Зачем ты это делаешь? Ты ничего же у тебя не получается. Смотри, сколько ты уже работаешь, и ничего с тобой, ничего лучшего. У тебя всегда опять те же самые, у тебя проблемы, у тебя это, у тебя, тебе не, сверху не дают вот этой, этого, этой безмятежности. И тогда, несмотря на все эти мысли, которые приходят от желания, от Килим де Кабала, и Ситре Ахра, ты идешь выше знания, ты говоришь, хорошо, разум, я тебя понимаю, что ты говоришь. Ты по-своему прав, но я иду выше знания. В рамках разума ты прав, потому что никаких аргументов нельзя привести ему. Но я иду выше знания. И вот это дает безмятежность. И вот туда он не может уже добраться. Туда уже нечистые силы, клипот, нечистые силы, все эти вопросы, они все исчезают. Ибо они специально помогают нам, эти вопросы помогают нам, именно эти вопросы помогают нам в духовной работе делать свободный выбор. Иначе бы мы идем ниже разума, просто принял и все, Творец сказал и все, ну и что? Это не работа, это не этого хочет Творец. 23. Улам. Базман шагадам квар гигия левхинат мимид ацмо алеа. Айну. Шамимид эт ацмиото. 24. Шии агава ацмит. Эйн ло шум да габишвилу, эла коль да готав гу рак легарбот кавод 25 шамаем баулам. К моше кату. Ит гадаль вейт кадеш Шмей раба, шааз, кашаадам, роце легашпия, наха 26, руах легаборе, ш Шезе никра лидапкабу магурахум афатарахум аз ехолим лизгот лихоль 27 гадварим ма шагатора гифтиха лану миткаем аз 23. Улам базман, однако во время, тогда, когда шагадам кваргигия, когда человек уже достиг лепхинат меймит от смойлега, аспекта того, что он умерщвил себя ею, Торой. Что это означает? Гайну, то есть шемеймит эцвацмию, то, что он умерщвляет сам свое я. Двадцать четыре. Шиги агавацмит, что это любовь к себе, то есть свое я, животное я. Что это любовь к себе. В Эйнло Шум да Габишвило, смотри, что он говорит, и нет у него абсолютно никакой озабоченности о себе. Эла Кольда Аготав, но вся его, то, что вся его озабоченность, вся его, все его заботы, они только лишь в том, чтобы легарбот увеличить кого-то. Славу, 25, шамаем баулам, славу небес в мире. То есть славу отдачи, что такое небеса? Небеса, шамаем, это заиранпин, это желание отдачи. То есть желание отдачи в этом мире. К Моше Катув, как написано, 25 после второй запятой. Как написано в Кадиш, когда, дай Бог, кто-то умирает, то говорят Кадиш. Такая молитва такая. И там ничего грубо не говорят другого, как просто возвеличивают Творца и все. Благодарят Его, возвеличивают. И говорят Ему, говорят, «Идгадель, виткадеш, мэй раба». Пусть возвеличится и освятится великое имя. Шаас, что тогда... Каша Адам роцелы гашпия на хатруах лаборе, когда человек желает дать приятное, сделать приятное своему, приятное Творцу. 26. Шезеника, что такое приятное? Что это называется леадабкабо, чтобы он слился с ним. То есть по свойствам. Магурахум, что так как Он, Творец, Он милостив. Афатарахум, будь и так, будь и ты милостив. Аз тогда ехолим лискот, смотри, говорит он, тогда можно удостоиться лехоля дворим, всех тех вещей, всех тех, того всего лучшего, того все, что, всех тех слов, всех тех вещей, жизни, долголетия и все, что угодно, все, что Тора дала, настоящие вещи. Ма шага Тора гифтихала, ну то, что Тора обещает нам. Миткаем, аз тогда это все совершится. Исполнится. Исполняется. Смотри, что он нам говорит. Что ничего нам не нужно для другого, для исполнения Торы. Все то хорошее, только нам не, единственное, что нужно быть подобным Творцу. То есть подобным по свойствам. Он дает, и нам надо давать. Это не значит извне какое-то давание. Это, как правило, ни к чему не приводит хорошим. Ибо это не цель творения. Цель творения к тому, чтобы получить ради отдачи. То есть, давая Творцу, чтобы дать ему, надо получать. Но получать ради отдачи, ради того, чтобы сделать ему приятно. 28. Увазе ехолим легавин. Эт диврей хазаль. Ма шаамру. Эйн гатура миткаемет, элэбэми шэмими 29 ацмо алеа. Точка. Увазе ихолим лагавин. А в этом, из этого можно понять. Эддиврей хазаль. Слова мудрецов Торы. Ма шаамру. То, что они сказали. Цитата. Эйна Тора Миткаеме, Тора устоит только у того, удержится, можно сказать, только у того, кто умышляет себя ею. Удержится означает, что она у него будет жить, Тора, то есть она даст все плоды, все обещания, которые стоят в Торе, что она даст этому человеку и исполнит все эти обещания. 29 после точки. Немца. Шапируш. Эйн гатура миткаемет. Маши гифти ахлану. Эла лахар шегимит. 30 ацмиютео, ацмиюто, алеха. Точка. 29. После точки. Немца получается, шапиру, что значение того, что они говорят, что эйна тура миткаемет, что тура не удерживается, не устоит. Маши гифти, что это означает? Маши гифти ахлану. Что то, что она, то есть то, что она обещала нам, она это не, как бы не удержит, не даст нам этого, как бы. То, что они говорят, она или Тора отдаст нам то, что она обещала, она только тогда, лучше сказать так, только тогда, леахар шагимид ацмиюто, только тогда она удержится. Тора, то есть даст все, что она обещала, когда после того, как человек себя ею умерщвит. 31. Вата неваэр. Ма шишальну. Бама шамру хазаль. Ягати вело мацати. Точка. Ватановая, теперь объясним то, что Маша Шагальну, то, что мы спросили. Бамаша Амру в том, что мы, в том, что сказали мудрецы Торы. Цитата. Ягати вело мацати. Я трудился, тяжело трудился и не нашел. Что не верь. Помнишь, да? Если кто-то говорит, я трудился тяжело и не нашел, значит, ты не так трудился. Точка. 31 после точки. Вышальну. Аигия, Азо. 32. Ламали. И мы спросили после 31, после последней точки. После точки. И мы спросили, вот это вкалывание, это тяжелое усилия, прикладывание тяжелых усилий в этом, то есть в это, в изучении Торы. Зачем это мне нужно? Для чего это мне? 32 после первой точки. Уламальзе еш кушья аядо. Ало эйн мэция. хочет сказать, алло, эйн митсия ба эла бли ахана. Точка. Теперь смотри внимательно. Улам альзе, но однако на это еш кушья аядуа. Есть известная такая проблема, затруднение, которое выставляет, которое приводит «Ало эйн митсия ба эла бли гахана». Ведь находка, митсия – это находка. Ведь находка, она, на находку ведь не требуется никакая подготовка, правильно? Если человек говорит «я трудился, я нашел», так непонятно. Мы же говорили, помнишь? Мы говорили, что если человек, говоря так, если я утрудился, я нашел, то зачем это нужно? Если мы что-то находим, то нам, как правило, это случай, правильно? И когда мы что-то находим, и тогда, а случай, если мы что-то нашли, то для этого мы для этого совершенно не требуется усилия. Идешь по улице, и увидел, кошелек лежит. Поднял его, никакого усилия не надо. Вот такой вопрос. Такую вот проблему выдвигают, когда хотят узнать что-то про эту тему, и вот такой вот выдвигают такой вопрос. Зотомерет, 33. Шиладам кара микра шиматца машеву. Авальбли ахана. Точка. Вот этот. После запятой, после второй запятой в строчке 33 стоит аваль и стоит еще юд в конце. Надо его убрать. В книге нет этого, да? А здесь стоит юд, асюд. То есть аваль и еще там юд стоит. Надо убрать. Последняя буква в третьем слове до точки, 33-й строчки. Зотомерет, то есть если человек находит что-то, нет у него не требуется усилия, чтобы найти что-то. Зотомерет, это значит, то есть 33. Шелеадам, кара, микра, что у человека случился случай. Шабаца Машеву, что он что-либо нашел. А вальбли ахана, но, конечно же, но без подготовки. Раз он случайно нашел что-то, без всякой подготовки. 33. После точки. А валькан батура ештнай лифней амиция. 34. Шицарих ягия игия, лучше сказать, игия раба, бедей легасига тамиция. Смотри, что он говорит. Точка. Какое, казалось бы, противоречие, что в Торе. Смотри, а в Торе говорят, ты трудился и нашел. Говорят так, что ягати умацати. Если, не помнишь, мы говорили, ягати умацати тамин. Они говорят, если кто-то сказал, я трудился тяжело, вкалывал, и я нашел, то можешь ему верить. То это реально. Что же это значит? Он говорит, а валькан 33, но здесь, в Торе, Батура, ештнай лифнея митсия, есть условия, прежде чем находят что-либо. Шецарих 34, егия раба, что требуется большая, тяжелая работа. Бердей легасиг это митсия, чтобы достичь этой находки. Точка. 34, улефизе, гая царих ломар, ягати выконити. И в соответствии с этим надо было сказать в в Торе, они, мудрецы должны были сказать не так, как они сказали, я гати умацати, я трудился и я нашел, а надо было сказать, надо было сказать, я гати выконити, я трудился и я приобрел, понятно, своим трудом. Почему же Тора, почему же мудрецы сказали, мудрецы Торы сказали, я трудился и я нашел, как находка. А об этом мы, почему мы будем учить, Божьей помощью, на следующем уроке.